Глава 28. Стать чуть-чуть ближе. Тая. Я тихонько закрываю дверь своей квартиры и быстрой тенью возвращаюсь в квартиру Ильи. Страх быть застуканной пока никуда не делся, но я давлю его в себе, как только могу. Судя по звукам хлопающих шкафчиков, Витязев находится на кухне. Желая появиться неожиданно и поиграть с ним, пробегаю коридор на цыпочках. В груди щекотно порхают бабочки, делая меня влюбленной идиоткой. Выглядываю из-за двери кухни, и весь мой игривый настрой моментально превращается в напряжение. Илья стоит ко мне спиной, а перед ним на столешнице разложены спиртовые салфетки и использованные ампулы и шприцы. «Илья!» Выдыхаю, замирая. Он оборачивается. Я во все глаза таращусь на его предплечье, которое он зажимает салфеткой. «Что это?» Спрашиваю без эмоций, потому что сама даже не хочу предполагать. «Так». Илья реагирует без резких движений, и это подсознательно меня успокаивает. «Спокойно. Я не наркоман, если ты об этом подумала». Его уголки губ ползут вверх, а во взгляде появляется укор. «По глазам вижу, что подумала. Ну, будем считать, что 1-1». Подмигивает мне. «Иди и сама посмотри». «Я ничего не подумала и ничего не понимаю в лекарствах. Делаю шаг в кухню и жму плечами. Просто скажи, зачем они тебе?» Илья ловит меня за руки и притягивает к себе. «Это главная причина, почему я оказался в Москве. Перед прошлым боем, в драке, мне сильно повредили колено. Вскрыть этот факт означало потерять карьеру на достаточно продолжительный период. А здесь есть человек, муж моей сестры, которому я мог доверять в вопросах конфиденциальности и лечения». «У тебя болит колено». Я отстраняюсь и склоняю голову на бок. «Так сильно, что ты колешь обезболивающие. И при этом ты умудряешься тренироваться 2 раза в день и еще вести занятия?» Всплескиваю руками и кладу их Илье на плечи. «Извини, я не понимаю». «Нельзя терять форму. Мышцы слишком быстро забывают достигнутые скорости. И потом ленятся. Поэтому такие жертвы». «Так, подожди. Начинаю припоминать разговоры родителей в раздевалке. Ты проиграл прошлый бой, но все только и говорят, что о твоем предстоящем реванше. Как ты собираешься драться?» «Я пока не давал согласия на этот бой», чуть агрессивно отвечает Витязев. «И надеюсь, что этот разговор тоже останется только между нами». «Извини, тушуюсь, остро осознавая, как мало мы друг о друге знаем, что постоянно срываемся в беспочвенные напрягающие домыслы. Я не собиралась говорить тебе, что делать, а что нет. И, в свою очередь, доверила не меньший секрет своей жизни. Поэтому твоя просьба, она лишняя». «Тая, прости». Он порывисто вжимается в мои губы поцелуем. «Ты – моя любимая, самая дорогая женщина. Не принимай на свой счет. Глупость, – сказал. Я даю тебе право всегда говорить то, что думаешь о любой ситуации. Сын спит? Все хорошо?» Переводит Илья тему. «Спит». Киваю. «Я сделала новый вызов, потому что старый сбросился. Ничего?» «Конечно, тебе же так спокойнее. Я тут кое-что приготовил. Вообще, хотел с этого начать». Хитро улыбается. «Но вышло чуть иначе. Закрой глаза». «Хм». Скептически поджимаю губы, но глаза послушно закрываю. «Не подглядывай». Он выпускает меня из объятий и отходит куда-то в сторону. Слышу шум воды, шуршание пакетов и звон посуды. Илья тихо ругается, когда у него что-то с грохотом падает в мойку. Спешит. На губах неконтролируемо появляется улыбка. И я зажимаю ее пальцами. Чувствую себя романтичной школьницей на свидании. Кстати, если уж говорить по-честному, я не знаю, как они там себя чувствуют, эти школьницы. Потому что мне подобные вещи были запрещены мамой строго-настрого. Но я могу представить, что должно быть немного нервно, эйфорично-сладко и, да, обязательно чувствовать предвкушение запретного, самого вкусного и нового. Перед глазами резко становится темно. «Илья?» «Напрягаюсь». «Все хорошо». — отзывается он. «Свет специально выключил. Не открывай пока глаза». Я терплю по ощущениям еще минуты три. Слышу звук и запах зажигающихся спичек. Илья подходит ко мне и коротко целует в губы. «Теперь открывай», — говорит хрипло. Я распахиваю глаза и на мгновение теряю дар речи, оглядываясь по сторонам. По всей кухне на разных уровнях высоты расставлены свечи. Их, наверное, штук 30, не меньше. Пламя мягко освещает предметы и отражается в глянцевых поверхностях, делая помещение сказочным. На столе в тарелках расставлены фрукты, вино, сыр и еще какие-то вкусности. «Вау!» Выдыхаю потрясенно и чувствую, что в носу начинает подозрительно щипать. Набираю в легкие побольше воздуха и перевожу дыхание. Но не хватало еще разрыдаться. «Повар я так себе!» Заглядывает в мои глаза Витязев. «Но скупил все самое вкусное и неполезное, что нашел в магазине». «Все просто здорово!» Отвечаю искренне и позволяю подвести себя к столу. «Садись». Илья садится на стул и хлопает ладонью по своим коленям. «А как же нога?» Переспрашиваю с подозрением. «Ну, я не настолько инвалид, чтобы не смочь подержать свою женщину на коленях». Фыркает. «Иди ко мне». Игриво ныряет руками под мое платье и, утягивая на себя, пробегается ладонями по бедрам. «Я не понял». Сурово хмурится и отстраняется. «Что?» Напрягаюсь я. «Я же порвал твои трусики». Втыкается губами в мое ушко и покусывает губами кромку. «Ты почему надела другие?» «Ну, чувствуя, как в животе снова закручивается пружина желания, сбиваюсь с равномерного дыхания. Было немного неловко. Я будто голая». «В этом и смысл», — рычит Илья. И мои бедра снова обдает двумя упругими шлепками рвущейся ткани. Он впивается в мои губы поцелуем, а я, сгорая от стыда, понимаю, что не хочу тормозить это чувственное безумие. Пусть делает, что хочет. «Илья! Илья!» Посмеиваясь, останавливаю его нарастающие ласки. «Мне нужно немного передохнуть. Я не могу так много и сразу». Добавляю шепотом. «Черт, да». Он счастливо смеется в ответ и чмокает меня в щеку. «Тогда давай поедим, что ли?» «Давай». Соглашаюсь. «Красное или белое?» Витязев стреляет глазами на бутылке. «Красное».